Однажды вечером, когда Лая снова отказывалась идти спать, мама-собака спросила: «Лая, милая, почему ты всегда не хочешь делать то, о чем мы тебя просим?» Лая открыла рот, чтобы ответить, но вдруг поняла, что не знает ответа. Она задумалась. «Знаешь, мама, я и сама не понимаю», — честно сказала Лая.